Второе. 1897 или 1898 годы. Масса духовных на всех почти языках газет и журналов, вы говорите, принесла вам великую пользу. Она убедила вас в силе религии. Но справедливость требует обращаться не к одной стороне, а выслушивать и противников. Я, надо сознаться, вообще мало читаю и почти никогда благочестивых сочинений из опасения впасть в неверие. Я не читал ни Иоанна Кронштадтского, ни даже подражания Христу, считая его монашеским пониманием Христа, который не был ни монахом, ни отшельником, как Иоасаф Царевич. Иоанн Кронштадтский под таким именем в свое время был широко известен Иоанн Ильич Сергиев, 1828-1908 годы, протоиерей, религиозный писатель. Вокруг его личности и деятельности была создана мистическая, экзальтированная атмосфера, приведшая к созданию секты иоаннитов. О подражании Христу, анонимный трактат по наставлению в истинно-христианской жизни, предназначенный для монахов, приписывается Фоме Кемпийскому, 1380-1471. Читая же противников религии, я пришел к убеждению в их бессилии. Меня также удивляет, как вы, любитель музыки и театра, не читали книги «Происхождение трагедии из духа музыки», известная работа Ницше, в это время появившаяся в русском переводе. Из критических обзоров философии Ницше Федоров особенно ценил книгу «Лихтенберже. Философия Ницше», которую читал в оригинале. Русский перевод ее появился в 1901 году. Я только что начал читать эту книжку и открыл нечто такое, что уже давно вам говорил. Европа в юности, в молодости, в средние века, в эпоху варварства была аскетом, а в старости сделалась жизнерадостным эпикурейцем. Масленица наступила после поста. И у немцев был лжеклассицизм, и эпоха Возрождения есть время уже наступившего вырождения, а потом и вымирания, декаденства. Есть значительная доля истины и в том, что он, Ницше, говорит о мистицизме. Ненависть к миру, осуждение природных стремлений, мир, найденный по ту сторону, все это придуманное для того, чтобы легче оклеветать мир по сю сторону, было в сущности стремлением к ничтожеству, к концу, к отдыху, к субботе суббот, не к празднику праздников, к воскресению воскресений. Если бы Ницше под безусловную нравственностью понимал именно всеобщее телесное воскресение в виде совершеннейших существ, то понял бы, чего недоставало мистической безусловной нравственности. Но Ницше стал хуже всех мистиков, ниже всех эпикурейцев, когда признал такую безусловную ложь, что жизнь по самой своей сущности есть нечто безнравственное. Очевидно, он не понимал ни жизни, ни нравственности, и жизнь, превращенная из рожденной в трудовую и потому бессмертную, есть высочайше нравственная. Истинное искусство и нравственность, то есть воскрешение, происходит не от похоти и опьянения, а из духа целомудрия и отрезвления, не сынами блудными, а возвратившимися к отцам сынами. Учение же о происхождении искусства из опьянения и сновидений Ницше, только по неизвестности имени Антихриста, назвал учением Диониса. В стихотворении «Призыв» слова «брат, проснись» относятся ко сну Аполлона Вакхическому, Плута Вакхическому, к ночи неведения, древней, языческой, и новой, языческой же, не менее темной, и к мнимому дню, и темному воскрешению метафорическому, сократовскому, толстовскому, ибо только через подвиг неустанный общего труда, мертвым в сумерки могилы, жизнь будет воссоздана через силы слепые, ставшие движимыми и управляемыми знанием. Речь идет о стихотворении Кожевникова «Призыв», напечатанном в номере 84 газеты «Дон», перепечатано в подстрочном примечании ко второму тому «Философии общего дела», страница 146. Имманентное воскрешение умерших силами всеобщего труда, науки и искусства Федоров противопоставляет как мистическому пути, так и различным вариантам концепции нравственного воскресения к истинной жизни, к которым он причислял и учение Толстого. «Проснись, отрезвись, которая не ждет чуда, где нужен труд». Истинная этика требует такого добра, которое не нуждается во зле. Добро без зла находится и вне зла, и того добра, которое не может быть без зла.